Эпилог. Меня зовут Лика. Имя вернулось и окутало теплом, как объятие матери. Стало легче дышать. Лика с замиранием сердца смотрела, как на поверхности вверенного ей мира загораются новые имена. Свободные от поводка богами прописанной судьбы и уплаты дани за молитвы. Ключ от машины миров по-прежнему собирал прожитое людьми время. И зеркало истории бережно хранило каждое мгновение существования Радана. Но будущее теперь сплеталось не по чьей-то воле, а само собой. Так просто и красиво, словно миру больше не требовалась помощь, чтобы стать вечным. У машины миров нет души, и одной лишь ей нельзя доверить будущее Радана. Лика понимала забытую в веках меру. Страх совершить ошибку был велик. Может, попади Лика в обитель в день равного суда, она не решилась бы вмешаться. Но Лика знала, что сейчас Радану как никогда нужна двуликая. Исчезновение даров, свобода наречения. Кто-то должен объяснить людям, как теперь работают законы Радана. Кто-то должен возродить веру в двуликую, чтобы предотвратить хаос и панику. И сложно представить событие более подходящее, чем победа над варварами. Лика поставила оракул вокруг Радана и встала перед Мирашхором. Несколько движений, и она отразилась во всех зеркалах. Как она была похожа на двуликую. Впервые в жизни Лику пугал собственный облик. Пугало осознание, что ее такой задумали и создали по образу богов, в надежде, что она когда-нибудь окажется на их месте. Всем одаренная, вседарящая. Она словно была сосудом для главных талантов мира и при этом не вела за собой. Это ее вели по нити судьбы люди, которые пожертвовали ради этого жизнями, рассудком, верой и судьбой. Лика вытащила мрак из Витарес и до боли сжала рукояти даров. То, что она собиралась сделать, тяжело было даже вообразить. У нее не осталось права на ошибку. Лика призвала шкатулку и поставила у ног. Бесценные звали ее, окропляли шкатулки кровью. Только у нас не было зеркала. Очертания другого мира появились в небе. Я подумал, что мне почудилось. Ни я, ни мои люди никогда не видели ее, и ни я, ни мои люди не говорили с ней. Вспоминая рассказ Двулика, Лика задавалась вопросом, что же стало общей ошибкой хранителей колыбели миров. Мера и бог мер были словно сторонами монеты истины, которую двуликая пыталась удержать на ребре. В руках же настоящего бога монета вечно вращалась бы в воздухе, и его не могла заменить какая-то машина, у которой нет чувств. Но люди могли. Просто никто не сделал для Радана главного. Приказав машине построить вечный мир, никто не дал цели тем, кто оставался в нем жить. Лика намеревалась дать такую цель. Сведя руки вместе, Лика провела большими пальцами по остриям, и капли крови бесценной легко сорвались с кончиков лезвий. Что случилось в Радане в тот день, доподлинно знали все. В каждом уголке мира небеса вспыхнули золотом и янтарем. Свет вырезал тень богини с двумя кинжалами в руках. Черно-белые волосы трепетали на ветру, а лезвия оставляли за собой кровавый след. Она была гигантской, как мироздание, и сияла так ярко, как звезды. Ее глаза горели разноцветными огнями, и в них отражалась вселенская мудрость. И голос гремел тысячей труб. Древние племена пели, принимая новую веру. Правители преклоняли колено и повторяли старые клятвы. Мальчик, которого спасли в пустыне, улыбался и шептал: «Творите и познавайте. Творите и познавайте».